«Сколько времени у нас на подготовку есть?» — деловито спросил Ванек. «Надо же все разведать и разузнать». Глаза керчанина загорели азартом наживы, остальные тоже навострили уши, поняв, что действительно можно неплохо озолотиться и набить карманы. «А что там разведывать?» Винт понял, что рыба заглотила наживу, и пора ее подсекать. «В порту будет устроен невольничий рынок. Чем ближе к порту гостиница или постоялый двор, тем богаче живущие там постояльцы. Выбрали лучшую гостишку, поселились в ней. А как получите сигнал, хреначьте всех, кто там живет. Мне что, вас учить, как богатеев грабить? Вы же пираты, джентльмены удачи!» «Подожди, подожди», — осадил я спецназовца. «Наша главная задача — устроить знатный кипиш во всем городе, а не по-тихому грабить одну гостиницу, верно?» — уточнил я. «И если я правильно понимаю, то Синоп будет забит до самых краев богатыми покупателями, имеющими свою охрану, плюс еще работорговцами, которые тоже вооружены до самых зубов, плюс местные жители, а еще и зевак разных стянется со всей округи, как собак нерезанных. И ты нам тут паришь, что это дело плевое и яйца выеденного не стоит. Опять же, откуда такая уверенность, что Корнилова повезут именно в Синоп?» «Леха, ты же вроде как дал добро участвовать в налете», влез в перепалку Петрович. «Чего ж сейчас заднюю включаешь?» «Я ничего не включаю. Просто не хочется погибнуть за просто так. Надо разработать четкий план, который может выполнить наша команда. Или я не прав?» «Прав», — согласился Хохол. «С такими доводами не поспоришь». «Ну, раз спорить нет желания, тогда продолжим. Надо провести разведку и определить цель для нападения. Нужно что-нибудь взрывоопасное, емкости с горючкой, склад БП. Так, чтобы подойти, взорвать и свалить. А уж когда там начнет все гореть и взрываться, тут уж можно и богатеев грабить, и Корнилова из плена вытаскивать». «В порту Синопа есть небольшой топливный терминал», — подал голос Валера. «Десяток больших цистерн, высотой по 10 метров каждая. Но есть в них горючка или нет, я не знаю. Мы в Синопе ни разу не заправлялись. И сразу скажу, что с парохода нам с Митяем не разрешали сходить на землю. Так что как там все устроено в городе, я не знаю. И еще, чтобы вы сразу понимали, что нас ждет. В порт с таким товаром, как у нас в трюме, нас не пустят. В простой день легко бы пропустили. А когда большое торговище, им такие нищеброды, как мы, не нужны. Думаю, что вход в порт не меньше 10 золотых монет. Либо наличие в трюме хорошего товара, который может быть залогом того, что по окончании ярмарки вы расплатитесь с хозяевами порта. А Корнилова, скорее всего, именно в Синопе будут казнить, потому что он в свое время знатно там начудил. При высадке большую часть города сравняли с землей. Именно после Синопа и рейда Корнилова турки на нас с Валерой и ополчились, повесив на нас невольничьи ярлыки», — как-то одновременно зло и грустно прошептал моряк. «А по земле в город попасть не проще?» — спросил Винт, пропустив мимо ушей колкость в адрес своего командира. «Не знаю», — пожал плечами моряк. «Может, и проще. Даже, скорее всего, проще. Возьмут какую-нибудь небольшую плату и пропустят. Но в порт вряд ли без денег пустят. Основной торг рабами в порту, и туда левых зевак не пускают. Во-первых, чтобы воровства не было. А во-вторых, кто его знает, кто там среди толпы стоит? Вдруг там родственники рабов, которые вздумали отбить своих? И еще. Рядом с портом есть возвышенность, что-то вроде высокого холма. Там расположены зенитки и крупнокалиберные пулеметы. Они могут стрелять не только в сторону моря, но и по городу. Так что все не просто так», — развел руками Валера и почему-то посмотрел на меня. Вся компания вслед за морячком одновременно уставилась на меня. У кого-то взгляд был выжидательный, у кого-то вопросительный, а некоторые смотрели с иронией и интересом. «Ну и что вы на меня зырите? Вон на винта глядите. Это он предлагает нам аферу?» «Иваныч, я по твоей самодовольной роже вижу, что ты уже придумал, как все обтяпать по-быстрому», — перевел на меня стрелки Винт. «Недаром же ты третий день ко всем с расспросами пристаешь. Колись уже, чего придумал?» «Есть у меня пара идей, но для начала надо решить, кто в нашем отряде командир. «Иваныч, с этим все просто. Кроме тебя других кандидатов я не вижу», — тут же отозвался Винт. «У меня другие задачи, и мне некогда вами командовать. Тем более, что до сего момента ты и так замечательно справлялся со своими отморозками. Ты только в следующий раз поосторожнее со взрывчаткой», — пошутил Степан. «Ну, раз других кандидатов на пост главнокомандующего нашей банды нет, то вот мой план». Я сделал длинную паузу, а потом выдал. «Мы не будем отбивать Корнилова и его дочь. Мы их купим». «Чего?» Первым от удивления отошел Винт. «Это как?» «Корнилова будут продавать?» переспросил я. «Так почему же мы не можем его купить?» «Ты хоть представляешь, о какой сумме идет речь?» спросил Степан. «Нас с Митяем в последний раз продали за 100 золотых монет. Думаю, Корнилова будут продавать за десятки тысяч», подал голос бывший раб Валера. «Это огромные деньги. Несколько килограммов золота. Наш сейнер можно продать максимум за 500 монет. И то вряд ли. Чтобы быстро забрали, ему цена 250 монет. Если добавить весь наш товар, то еще монет 100 или 150. Я знаю, где взять золото. Вернее, надеюсь, что оно там есть. Пусть не золото, но знатно поживиться мы сможем», уверенно заявил я. И, между прочим, на это место указал Гарик. Кивнул я на Турчонка. «Так что в следующий раз, перед тем, как наезжать на Исмаила, подумайте». «И где же располагается эта пещера с сокровищами?» — хитро прищурился Винт. «В паре километров от того поселка, где причалил наш Жабодав», — ответил я. «Там имеется большая вилла, где живет богатый мужик. В прошлом он был врачом-стоматологом. Имел свою собственную клинику в Стамбуле. В доме есть охрана, есть гарем, есть слуги. В общем, есть чем поживиться. Со слов Гарика, есть даже ангар, где стоит прогулочный катер, который перевозится на специальном прицепе. А еще есть дорога от виллы к побережью». «Все-таки везучий ты мужик, Иваныч», — ухмыльнулся Петрович. «С таким командиром не пропадешь». «Обью! Кирюша не спит! Всем пиздец!» Неожиданно раздался возмущенный писк попугая из-под стола. «Кто тут смелый? Порву как тузик грелку!» «Жив, засранец!» — обомлел я. «Ну, раз и попугай живой, то тогда точно все будет хорошо!» — засмеялся я. «Петрович, разлей еще по одной. Надо отметить воскрешение Кирюхи!» Когда закончился бой с сейнером и я попал в схрон пиратов, то нашел на полу мертвого попугая. Видимых повреждений на тушке не было, но птица не подавала признаков жизни. А поскольку я не орнитолог и не знаю, как проверять пульс у попугаев, то решил, что Кирюша все-таки отправился к праотцам. Я положил птицу в коробку и решил потом похоронить. Но 3 дня выдались настолько насыщенными, что я просто забыл об этом. А оказывается, птица жива. Ну что ж, это действительно хороший знак. «На, держи свою пайку!» Петрович сыпанул под ноги семян. «Водки! Водки налей!» — потребовал попугай и неожиданно затянул хриплым голосом. «Только рюмка водки на столе! Ветер плачет за окном!» «Гарик, ты, главное, не пытайся врать», — инструктировал я Турчонка. «Повторяй, как заведенный, одну и ту же фразу, как я тебя учил. Понял? И делай все, что хочешь, но чтобы в их машины не садился. Можешь обосраться там при всех или обоссаться. Можешь упасть на землю и начать ее жрать. Понимаешь? Они должны тебя оставить внутри усадьбы. Ну или пусть снаружи, но только не с ними в машине». Турчонок часто кивал головой в знак понимания. Он был бледен, кожа на лице побелела, синяки, ссадины и кровоподтеки стали видны еще лучше. А свежие порезы на лице и груди смотрелись очень эффектно. Стороннему наблюдателю сразу было понятно, что пацаненок побывал в знатной переделке и чудом избежал смерти. Исмаил сам вызвался выступить в роли ключа отмычки от укрепленной, обнесенной крепким забором, усадьбы богатея-стоматолога. Осмотрев в бинокль подходы к вилле, я лишь бессильно скривился и сжал зубы, понимая, что хрен мы всемером возьмем штурмом эту крепость. Приземистое двухэтажное П-образное здание, стоящее на приличном удалении от высокого трехметрового забора, рядом с виллой небольшой сад фруктовых деревьев, пара хозпостроек, смахивающих на сарай, овчарня и прилегающий к ней загон для овец, гараж и дом для прислуги, тут же торчащие из земли трубы вытяжки подземного убежища. Все толково и мощно. Верхние окошки второго этажа малюсенькие, офигительно похожие на амбразуры. Эх, были бы у нас гранатометы и людей побольше. Можно было бы долбануть в одну точку в заборе, проделывая проход, а потом еще устроить одновременную атаку с двух сторон. Я уже прикидывал вариант, чтобы устроить засаду на любого, кто бы покинул ворота виллы. Но сколько нужно было этого ждать, непонятно. Винт сам долго пялился в бинокль и углядел минные заграждения снаружи забора и какие-то хитрые датчики. Короче, не вилла, а самая натуральная неприступная крепость. И тут Гарик предложил следующий план. Он в одиночку приходит к воротам виллы и сообщает, что сбежал от пиратов, которые в данный момент беспробудно пьют поблизости на морском берегу рядом с потерпевшим кораблекрушение кораблем. Мужская часть обитателей виллы, коих, по мнению Исмаила, должно быть не меньше дюжины, обязаны клюнуть на эту наживку и тут же, загрузившись в грузовики, помчаться на берег добивать морских разбойников. Винт заявил, что ничего не получится. Турчонка тут же выведут на чистую воду и расстреляют. Я думал по-другому. Вообще настроения в нашем отряде ходили странные. Винт откровенно нервничал, требовал бросить маяться ерундой, гнать Сейнер в порт Синопа и уже там на месте разбираться, как будем освобождать Корнилова. Спецназовцу явно был не по душе мой план ограбить богатую виллу и разжиться приличным хабаром. И его можно было понять. Ведь если у нас появится много золота и лишний катер, то тут же встанет вопрос, а нахрена нам сдался этот генерал Корнилов? И тогда можно разделиться на две части. Одни пойдут освобождать генерала с его дочерью, а другие поплывут обратно домой, везя в трюме звонкую монету. Интересно, при таком раскладе сколько человек пойдет вслед за Степаном освобождать их любимого генерала? Гарри ходил мрачный и молчаливый. Турчонка что-то тяготила. Масло в огонь подливал косой, который периодически бросал намеки на двоедушие Турчонка, который уже предал своих сородичей, соответственно, может в дальнейшем и нас предать. Я, как мог, гасил зарождающиеся конфликты в отряде. Но долго это тревожное затишье продолжаться не могло. Все-таки шайки и банды, коей сейчас являлся наш отряд, хороши только для схваток и боев. А в мирное время они долго не живут, распадаются на части или исчезают из-за братоубийства. Получив последние инструкции, Исмаил пожал мне руку и быстрым шагом поковылял в сторону виллы. Чтобы его походка выглядела более правдоподобной, ему примотали небольшую дощечку к ступне. Из одежды на турчонке была только грязная тряпка, обмотанная вокруг бедер. «Ни черта не выгорит», — в очередной раз буркнул Винт, сидевший поблизости. «Не сможет турчонок нормально сыграть. Тут опыт нужен, а он, по сути, еще пацан». «Винт, не трынди», — одернул я спецназовца. «Все будет хорошо. Я уверен, что Гарик сделает все как надо». «Слышь, историк, а давай сейчас на берегу сразу договоримся, что ты не будешь ставить палки в колеса, и мы все-таки пойдем в Синоп, освободим Корнилова и его дочь». В голосе Степана проскользнули новые нотки, которые заставили меня оглянуться. Винт лежал в паре метров от меня, держа в руке пистолет, ствол которого был направлен в мою сторону. Вот оно как. «Интересно». «Винт, ты дурак?» — спокойно спросил я. «Какой смысл мне сейчас угрожать пистолетом? Ну, пообещаю тебе сейчас, что все будет тип-топ, а потом нахер пошлю или во время штурма пристрелю». «Дай слово, что поможешь мне освободить генерала», — потребовал Винт. «Степа, послушай меня. Зачем вам вообще этот генерал? Что в нем такого, кроме прошлых заслуг? Я ведь его видел, старик стариком, ничего существенного. Ну, освободите вы его, вернете в Россию. А дальше что? Где вы армию возьмете для этого генерала? Где? Леха, все не просто так. Корнилов — это не просто рядовой генерал, который в свое время организовал карательный поход в турецкие земли. Его армейское прошлое — это всего лишь прикрытие. В мирное время он служил в одной интересной структуре, о которой ты никогда не слышал. И тот самый знаменитый рейд в Северной Турции был лишь прикрытием по уничтожению секретного объекта. Если бы Корнилов не совершил тогда этой вылазки, то все Причерноморье уже было бы под турецким контролем. Он тогда уничтожил очень важный бункер, понял? И что? Пожал я плечами. Все равно это были их заслуги. Толку от них сейчас? Ладно. Не хотел тебе говорить, но вижу, что тебя по-другому не убедить. У Корнилова есть сведения, которые могут помочь спасти очень многих людей. Причем не просто спасти, но и возродить нашу цивилизацию. Глаза Степана загорелись фанатичным огнем преданности и веры в свои слова. «Понимаешь, Корнилов — это ключ к спасению и возрождению. Он наша надежда. Он будущий вождь всех русских». «Мессия хренов», — буркнул я себе под нос. «Какие еще у него есть сведения?» — недоверчиво спросил я, боясь услышать ответ спецназовца. «Вначале дай обещание, что ты поможешь освободить генерала». «Обещаю». «Точно? Блин, Степа, тебе что, на крови поклясться и землю сожрать? Сказал, что помогу, значит, помогу». Летом 20-го года, когда всем уже было понятно, что грядет катастрофа вселенского масштаба, была создана сеть масштабных убежищ и схронов всякого добра. Корнилов был одним из тех, кто все это создавал. «Да...» — удивленно протянул я, вспоминая бой на хуторе Степаныча и горящий вертолет. «Это многое меняет. При таких раскладах я, конечно же, помогу освободить генерала и доставить его в безопасное место. Клянусь!» — твердо и немного яростно произнес я. Винт истолковал мои слова по-своему, но тут же спрятал пистолет обратно в кобуру. Степан поверил мне, совершенно не понимая моих истинных причин для такого поступка. «Ну что ж...» Похоже, мне все-таки удастся поквитаться с истинными виновниками смерти близких моему сердцу людей. Пока мы вели светские беседы с винтом, Исмаил добрался до ворот виллы и постучался в них. Не прошло и двух минут, как одна из створок ворот распахнулась, и Турчонка пропустили внутрь. Потянулись долгие минуты томительного и тревожного ожидания. Чертовски интересно было узнать, что сейчас происходит за тяжелыми массивными воротами турецкой виллы. Как там Исмаил? Поверили ему или нет? За ту пару недель, что я знал Турчонка, я как-то прикипел душой к пацану, и если его сейчас убьют, то мне будет очень жаль. Прошло около получаса с того момента, как Исмаил скрылся за воротами виллы, когда они вновь распахнулись, и на дорогу выкатились две машины. Небольшой грузовичок с открытым кузовом, размерами похожий на нашу «Газель», и пикап. В кузовах обеих машин находилось по несколько вооруженных автоматами мужчин. Над кабиной грузовика еще и турель с пулеметом. Машины постояли несколько минут перед воротами, видимо, ждали кого-то. Как только из ворот выскочила еще одна фигура и запрыгнула в кабину пикапа, машины тут же сорвались с места и помчались в нашу сторону. «Всем приготовиться!» — крикнул я. «Петрович, действуй сам. Начинай, как только посчитаешь, что пора». Я поудобнее положил ствол автоматической винтовки М4 на плоский камень, заменявший мне бруствер, и лишь проводил взглядом винта, который уже крался поближе к дороге. Степану, как самому опытному из нас, нужно было захватить языка. Соваться во вражеское логово, не представляя, что и как там внутри устроено, было опасно. Опять же, надо было узнать судьбу Гарика. То, что Турчонка нет в обеих машинах, я уже знал, так как в мощную оптику бинокля удалось разглядеть всех пассажиров обеих машин. Пикап шел первым. За ним двигался более медленный грузовик. Расстояние между машинами постепенно увеличивалось, и когда они достигли места засады, Их разделяло около сотни метров. Перед самой мордой пикапа неожиданно для водителя взметнулась земля, по дороге змеей пронеслась металлическая цепь, и машина со всего размаху влетела в сваренный из железных уголков противотанковый еж. Ржавая металлическая снежинка зацепилась за передний мост внедорожника, из-под днища пикапа повалил фонтан искр, раздался зубодробильный скрежет, и машина, крутанувшись вокруг своей оси, вылетела на обочину. Тут же с обеих сторон дороги раздались выстрелы нескольких автоматов, искры рикошетов разукрасили кузов пикапа. Я поймал в прицел приближающийся грузовичок, дал небольшое упреждение и плавно нажал на спуск. Короткая очередь, легкая, едва ощутимая отдача невесомой американской винтовки, корректировка и вновь короткая очередь. Стрелять по движущейся машине – то еще удовольствие. Совершенно непонятно, попал или нет, поправляться по результату предыдущих выстрелов и их попаданий совершенно невозможно. Хорошо, что мы заранее распределили сектора обстрела и задачи стрелков, поэтому по второй машине стрелял не только я, а еще Керч и Косой. Втроем мы все-таки зацепили водилу грузовичка, машина резко сбавила ход, а через пару секунд и вовсе остановилась. Пулеметчик в кузове грузовика до этого сидел на дне и всячески пытался не вывалиться наружу. Но как только машина остановилась, он тут же вспомнил о своих обязанностях и принялся активно поливать пространство перед собой длинными очередями. Садил полоумный турок в белый свет, как в копеечку. Патронная коробка пулемета опустела за секунды. Как только БК в пулемете закончился, пулеметчик сиганул из кузова и, петляя, как заяц, в разные стороны, бросился бежать наутек. Пробежала турецкая морда не больше полусотни метров. Наши пули настигли его, и он, перекувыркнувшись через себя несколько раз, упал на землю. «Досмотр!» — громко приказал я. «Первые номера вперед! Вторые прикрывают! Керч, следи за виллой!» Косой, сильно сгорбившись и низко пригибаясь к земле, побежал к грузовику, а я, прильнув к прицелу винтовки, внимательно следил за обстановкой, прикрывая его. Смотреть, что там возле пикапа, не стал. Нельзя в такой момент отвлекаться от своего первого номера, которого прикрываешь. Любая оплошность и даже секундная задержка может стоить жизни твоему боевому товарищу. Косой добежал до грузовика, мельком заглянул в кабину, видимо, убедился, что водитель 100% мертв, и, заложив небольшой крюк, побежал в сторону пулеметчика, который был вовсе не убит. Он, оставляя за собой кровавый след, активно уползал прочь. Отлично. Похоже, у нас гарантированно будет язык. Главное успеть его допросить, а то с такими ранами можно элементарно не успеть это сделать. Интересно, Косой догадается его перевязать или сразу добьет? Я как раз поднимался с земли, чтобы крикнуть Пашке о важности языка, и в этот момент заметил легкое шевеление за правым, скрытым от меня бортом грузовика. Там за задним колесом кто-то прятался. И только сейчас сообразил, что когда вражеские машины отъезжали от ворот виллы, то в кузове каждой из них сидело по два человека. По два? Это ж каким надо быть дебилом, чтобы не досчитаться вражеского бойца? Вскинул автомат и вбил короткую очередь в борт грузовичка. А потом в несколько прыжков сменил позицию так, чтобы видеть злополучное колесо, за которым прятался вражина. На земле, свернувшись в позе эмбриона, лежал щуплый боец, запакованный в темный балахон наподобие маск-халата, перепоясанный крест-накрест под сумками. «Лежать!» — строго приказал я по-турецки, подбегая к грузовику, корча гневную рожу. «Только шевельнись, и ты труп!» «Что там?» — обернувшись, спросил Косой. «Подранок!» — отозвался я. — Дальше сам. Постарайся пулеметчика взять живым. — Твари! Уроды! — неожиданно на плохом русском с каким-то шипящим акцентом произнес пленный. — Перевяжи руку, а то кровью истеку! Я со всего размаху залепил щуплому бойцу в балахоне ногой в голову, и когда он стукнулся ею о борт грузовика, тут же заломил руки и стянул их за спиной, загодя заготовленным куском нейлонового шнура. И только потом занялся обработкой раны. Пленник ругался на смеси разных языков с употреблением большого количества русских матов, голос у него был неожиданно высокий и звонкий, как будто девчачий. Рану я обработал быстро, наложив повязку прямо поверх одежды. А когда полез обыскивать, то понял, что пленник — баба. Мягкие, упругие полушария женской груди хорошо прощупывались при досмотре. «Хватит лапать!» «Кто такая? Откуда здесь?» — спросил я, стягивая с ее головы шемах. На женском лице набухал и наливался кровью здоровенный синяк, след от моего ботинка. А еще на щеках были какие-то татуировки в виде арабской вязи, расположенные столбиком. Что они означают, я не знал, но смотрелись довольно красиво. «Пошел в жопу!» — огрызнулась пленница. «Ничего я тебе не скажу!» Заткнув пленнице рот кляпом и стянув ноги веревкой, принялся разбираться с грузовиком. Но вначале все-таки уделил внимание первой машине. Возле пикапа вовсю уже кипели шмон и досмотр. Петрович и Серега пытались завести внедорожник, Женева шмонал трупы, винт допрашивал раненого. Косой все-таки не стал заморачиваться с раненым пулеметчиком, а может, тот и правда был безнадежен, но Пашка его добил одиночным выстрелом, а потом принялся стаскивать с трупа обувь. Грузовик был на ходу, завелся сразу. Я так и оставил его тарахтеть на холостом ходу, дернув ручник. Убитого водителя вытащил на землю с другой стороны и из вредности бросил перед пленницей, а потом, из тех же вредных побуждений, ну и плюс, чтобы растормошить ее и расположить к допросу, ткнул лицом в окровавленное месиво грудной клетки трупа. Полежит, подышит вонью разодранных внутренностей, глядишь, поразговорчивее будет. Да и хороших людей вроде меня перестанет посылать в жопу. В кузове валялась немецкая автоматическая винтовка ХКГ-3А3 местного турецкого производства. Калибр 7,62 мм, постоянный пластмассовый приклад серо-зеленого цвета и примкнутый магазин на 20 патронов. Видимо, это автомат девки, что сейчас валялась, уткнувшись мордашкой в развороченную грудину трупа. Скорее всего, барышня выпала из машины и потеряла автомат. Я подобрал немца, повесил его на плечо, а потом приспособил трофейные подсумки с магазинами на поясе. По ощущениям, немецкий ХК был более весомым аргументом в перестрелке, чем укороченная М4. Во-первых, калибр злее — 7,62 у немца против 5,56 пиндоса. А во-вторых, сама по себе автоматическая винтовка казалась массивнее и надежней. Да и отдаленно она напоминала АК. Опять же, к М-ке у меня осталось всего два полных магазина. Так что выбор в пользу ХКГ-3 был очевиден. «Что тут, Иваныч, пленный?» — спросил подбежавший косой. Парень тащил на себе трофейные ботинки, связанные за шнурки и перекинутые через плечо. «Да, пленный, которого, между прочим, ты прозевал во время досмотра машины. Если бы эта раззява не потеряла автомат, то, скорее всего, ты бы сейчас уже общался с предками». «Это?» — удивленно округлил глаза Пашка. «Ага, баба», — подтвердил я. «Между прочим, она по-русски матерится, так что надо бы ее допросить на предмет оставшейся охраны в вилле. Ну и разберись с пулеметом, надо его перезарядить», — приказал я. «Сделаю», — как-то уж слишком поспешно и с неприкрытым энтузиазмом отозвался парень. «Ща только Женеву позову, чтобы сподручнее было одновременно допрашивать языка и пулемет снаряжать». Я проверил бардачок грузовика и, отмахнувшись от косого, побежал в сторону пикапа, которого безуспешно пытались завести. Мимо меня пронесся Серега со своим ручником Миними. На бегу он оповестил, что винт уже распотрошил одного пленника, пикап хрен заведется, а он встает на блокировку подходов, чтобы прикрыть нас. Я пожелал ему удачи и зашагал быстрее. «Конец японцу», — категорично заявил Петрович. «Передний мост намертво заклинило, и, похоже, сцепление к чертям собачьим порвали. Снимайте с него все ценное, грузимся во вторую машину и двигаем к вилле», — приказал я. «Винт, чего у тебя? Интересное что-нибудь есть?» Винт допрашивал пленных. К процессу он подошел творчески, видимо, сказывались боевой опыт и специальная подготовка. Пленных было двое. примерно одного возраста, парня лет по 20. Один лежал на земле с заткнутым кляпом ртом, его тело было окровавлено, а из одежды на нем только трусы, судя по запаху, он еще и обосрался. Второй сидел на земле со связанными за спиной руками, выпученными от страха глазами и мокрыми штанами. Степан выбрал следующую тактику допроса. Он методично и хладнокровно истязал одного пленника, при этом вопросы задавал второму пленнику. В итоге, один в крови и дерьме, второй цел и невредим, но обоссался и отвечает на все вопросы с энтузиазмом сексота. На вилле остались женщины и пара стариков из обслуги. Наш турчонок изобразил нервный срыв и должен быть где-то тоже там. Хозяин виллы с ближайшей свитой куда-то укатил вчера вечером. Когда вернется, неизвестно. Так что усадьба должна упасть к нам в ладони, как спелый вызревший плод. Надо только спешить, а то вернется хозяин со своими нукерами. А у тебя что интересного? Машина на ходу, только лобовухи нет. Двоих в минус, одного взяли живым. Прикинь, это баба молодая, довольно симпатичная, только с татуировками на щеках. «С какими татуировками?» — заинтересовался Винт. «Письмена какие-то арабские, столбиком на щеках. А что, ее сейчас косой допрашивает?» «Твою ж мать!» — прошипел Степан, вскакивая с корточек. «Где эта девка?» «Вон, возле грузовичка», — пожал я плечами, не понимая такой резвой прыти от спецназовца. «Видишь, на земле копошатся. Похоже, они ее решили допросить внутриматочно», — пошутил я. Возле грузовика творилось форменное непотребство. Женева держал распластанную на земле девушку, а косой, со спущенными до колен штанами, явно пытался к ней пристроиться, но та активно сопротивлялась, чем заметно мешала Пашке. Я на все это безобразие смотрел философски. С одной стороны, насилие — это отвратительно и мерзко, а с другой — девка, по сути, взятый в бою трофей, вроде автомата, висящего у меня сейчас за спиной. Поэтому тут дело такое. Из трофейного автомата стреляют, а трофейных девок используют по их прямому назначению. Может, ХК калибра 7,62 тоже против, чтобы из него стреляли. Но кто ж его спрашивать будет? Вот и с пленницами та же история. Кто их спрашивать будет? «Стоять! Стоять, блин! А ну прекратить!» Гневно выкрикнул Винт и для наглядности несколько раз выстрелил в сторону насильников. «Прекратить, я сказал!» Пули взъерошили землю в паре метров от Женевы и Косова, чем тут же обратили внимание на крики Винта. Степан побежал в сторону копошащихся на земле тел, я двинул следом, совершенно не понимая, что тут происходит. Не думал, что Степа Винт — такой поборник нравственности и морали. Или здесь что-то другое. «Че не так-то?» — злобно скалясь спросил Косой, когда мы с Винтом к ним подбежали. «Вон старшой сказал ее допросить. Мы и допрашивали». Пашка кивнул на меня. «Нормально вы так ее допрашивали», — пошутил я, чтобы хоть как-то разрядить напряженную обстановку. «А мужика также допрашивали бы». Автомат Косова недвусмысленно был направлен в сторону Винта. Женева тоже стоял недовольный, явно раздосадованный тем, что им пришлось прекратить столь приятный процесс. «Ты если хотел быть первым, то так бы и сказал», — насупился Витя Женева. «Мы не гордые, могли бы и подвинуться в очереди. Понимаем же, что командирам всегда первым должны давать». «Успел засунуть или нет?» — осматривая пленницу, строго спросил Винт у Косова. «Только правду отвечай». «Нет, не успел. И очень этим фактом недоволен», — огрызнулся Пашка. «Да что за дела, Степан? Что ты так о ней печешься? Она тебе что, родственница?» «Вы два дебила», — категорично заявил Степан. «Эта девчонка стоит не меньше 1000 золотых монет, а может, все 5000. Причем она цена только пока девственница. И как только ты бы попортил ее, то ее ценность тут же утратилась бы, а она на невольничьем рынке была бы оценена как обычная шалава. Так что ты только чуть было не спустил в презерватив косарь золотом». «С какого фига?» — потрясенно прошептал Косой. «Это что за баба такая? А она точно девственница?» «Думаю, да. Но проверять не советую. Не дай бог попортим. Видишь вот эти татуировки? В переводе с арабского здесь написано «революционные монахини». Еще они известны как амазонки или зеленые монахини. Был такой мужик, Муаммар Каддафи, и по совместительству лидер Ливии. Вот у него и был батальон личных охранниц, состоящих из смазливых бабенок, прошедших специальную подготовку. Рассказывая, винт из фляги поливал девушке на лицо, приводя ее в чувство. Правда, это ему не сильно помогло. В 2011 году его захватили при попытке уйти из осажденного Сирта и зверски убили. «Что-то не сходится», — усомнился я в словах винта. «Если Каддафи убили 12 лет назад, то сколько этой пленнице лет? На вид ей не больше 20». «Все верно. Она к амазонкам Каддафи не имеет никакого отношения. Просто на Ближнем Востоке есть пара мест, где практикуют торговлю вот таким вот специфическим товаром». Степан кивнул на пленницу. «Есть специальные школы-тюрьмы, в которых обучают молоденьких девушек охранному ремеслу, а потом их продают состоятельным дядькам. Одно из главных условий – охранница должна быть девственницей. Я не знаю, насколько серьезная у них боевая подготовка и действительно ли они могут выполнять функции телохранителей, но стоят такие барышни на невольничьих рынках очень и очень дорого. Так что с этой минуты относиться к ней как к мешку с золотыми монетами, холить ее и лелеять. Всем понятно?» «Но хоть один адекватный человек попался», — едва шевеля разбитыми губами, прошептала пленница. «Руки развяжите». «Ага, сейчас», — огорошил ее винт. «Смотрите в оба, чтобы не сбежала. Если все удачно сложится, обменяем ее на Виту. Ну что, грузимся в машину и айда громить турецких богатеев», — нарочито весело прокричал Степан. Выпотрошив все ценное сломанного пикапа и добив истерзанного языка, забрались в кузов грузовика. Наша дружная команда покатила в сторону турецкой виллы. За рулем сидел Петрович. Рядом с ним, выставив ствол ручника через разбитую лобовуху, Серега. Остальные, включая двух связанных пленных, расположились в кузове. Набились, как шпроты в банку, тесно и дружно, чтобы во время стремительной поездки не повываливаться за низкие борта, держались друг за дружку. Подъезжая к вилле, с испугом подумал о том, что сейчас достаточно одной длинной пулеметной очереди, чтобы всех нас отправить навстречу к праотцам. Метров за 50 спешились и, рассыпавшись цепью, ломанулись к забору виллы. Грузовик, заложив вираж, рванул к воротам. Серега с ручником остался стоять на невысоком пригорке, прикрывая наш рывок пулеметом. На бегу я вжимал голову в плечи, горбился и всячески старался сделаться как можно незаметнее и меньше. Так и виделось, что сейчас мой силуэт ловит в прицел автоматической винтовки или пулемета бородатый турок, при этом гадина щерится и довольно скалится. И вот его палец выбирает слабину спускового крючка и... Ворота гостеприимно распахнулись, когда до них оставалось бежать 10 метров. В проеме стоял полуголый Исмаил. Он опирался на длинную винтовку и довольно жмурился, как сытый коте, обожравшийся мышей, обжаренных в сметане. «Долго бегать! Исмаил уже все разграбил и всех красавиц любил!» — самодовольно заявил турчонок. «Хвастун!» — одернул его я, переведя дыхание после стремительного бега. «Где обитатели дома?» «Старика-сторожа запер в его комната. Остальные спрятались в бункере. Эфенди, их лучше не трогать, пусть там сидят. Женщины, старики и дети здесь остались». Турчонок как-то странно косился в сторону и всячески старался не смотреть мне в глаза. «Рассыпались. Всем смотреть в оба», — приказал я. «Первая тройка к сараю и дальнему краю забора. Вторая тройка направо к овчарне. Исмаил, залезь на крышу. Бинокль в зубы, и чтобы башка вертелась на все стороны. Выполнять!» — зычно крикнул я. «Подожди!» — схватил я за руку Исмаила. «А ну-ка скажи мне, добрый молодец, а случайно не ты уговорил местных домочадцев спрятаться в убежище?» «Я...» — тихо прошептал Гарик. «Прости, эфенди, но они простые люди, мне их жалко». «Ладно, свою порцию люлей получишь потом», — смилостивился я. «В следующий раз согласовывай со мной приступы жалости, окей?» То, что домочадцы оказались заперты в бункере, это даже хорошо. Не будут под ногами путаться и отвлекать от разбоя. А теперь дуй на крышу». Люк, ведущий в подземное убежище, для надежности придавили мебелью. А потом, с помощью информации, полученной от пленников, принялись за методичный и планомерный грабеж богатой виллы. Первым делом вытащили из ангара прицеп, на котором стоял катер. Катер оказался настоящим красавцем и мечтой любого моремана. Снежно-белые борта с ярким серебром лееров из нержавейки вдоль борта и рулевой рубки. В эксплуатационной книжке, найденной на катере, я узнал, что данный красавец изготовлен в Австралии фирмой Fastlane в 2018 году, модель катера SA-30, он с двумя дизельными моторами Volvo Penta AD-41 по 200 лошадей каждый. Катер был двухпостовой, в нем были электролебедка, навигационное оборудование, мощная радиостанция, кондиционер, генератор, солнечные батареи, санузел, бойлер, кухонное место. Длина катера чуть больше 13 метров. Ширина с установленным рибом 4,5 метра. Максимальная скорость 40 узлов. Крейсерская скорость 30 узлов. Дальность хода на 35 узлах 500 морских миль. Автономность трое суток. В кубрике катера 6 полноценных спальных мест. Но если потесниться и спать по очереди, то вполне можно и дюжине людей разместиться. Отличнейшая посудина, я вам скажу. Катер стоял в ангаре на трехосном прицепе каталки. Осталось его только подцепить к грузовику, оттащить к морю, а там спустить на воду. Дорога, ведущая от виллы к морю, заканчивалась вполне приличным забетонированным пирсом с удобным пологим спуском. Было видно, что хозяин всего этого благолепия денег на свой комфорт не жалел и обустроил все как надо, на высшем уровне. Тут же в ангаре стояли бочки с горючкой, моторным маслом и баллоны с газом. Долго размусоливать не стали. Катер на каталке подцепили к грузовику. В катер закидали принесенную из дома провизию, мешки с крупами, бутылки с маслом, ящики консервов и много пакетов и коробок с домашними соленьями. Все, что не поместилось в трюм и каюту катера, уложили в кузов грузовика. Работали быстро и слаженно. Все понимали, что если вернется хозяин со своими нукерами, то нам придется несладко. Из допроса пленных было известно, что стоматолог укатил на трех машинах, забитых вооруженными до зубов охранниками. Помимо пулеметов, у них еще был и автоматический станковый гранатомет. Такой может одной очередью положить всех нас, так что задерживаться на вилле нам особого резону не было. Это еще хорошо, что все домочадцы заперлись в неприступном убежище, иначе мои головорезы отвлекались бы на всякие там непотребства, вроде изнасилований и показательных расстрелов тех, кто оказывал бы активное сопротивление. Если с продуктами питания, водой и горючкой особых проблем не возникло, этого всего было заметно больше, чем мы могли унести с собой, то вот с добычей оружия возникли небольшие сложности. Арсенал оказался заперт, вход в комнату, где хранились оружие и боеприпасы, преграждала массивная дверь со скрытыми петлями и несколькими мощными замками. Взрывать ее нельзя, вдруг сдетонируют боеприпасы, хранящиеся внутри. А резать болгаркой толстое многослойное дверное полотно пришлось бы до второго пришествия, ну или пока не вернулся бы хозяин виллы. Решение проблемы нашел Петрович. Хохол сел за руль экскаватора и с помощью нескольких ударов ковша разрушил часть стены. Через пролом мы попали внутрь арсенальной комнаты и выгребли ее содержимое.